Глава делегации Ассоциации спорта и физкультуры Сирийской Арабской Республики, председатель этой ассоциации Муапак Таупик Зюна, который посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику, сказал, что видел энергичную борьбу корейского народа за построение социалистического могучего государства, что он развертывает под мудрым руководством великого Ким Чен Уина. Он остановился, в частности, на больших достижениях в области спорта и сказал, что в ближайшем будущем Корейская Народно-Демократическая Республика станет спортивной державой благодаря высшему руководителю Ким Чен Уину, который всегда уделяет глубокое внимание развитию отечественного спорта.